Так, так, так, и Берендей прав. Все правы, но более всех прав, опять же, судмедэксперт. Дело запутанное. С трудом подавив в себе яростное желание прибегнуть к непарламентским выражениям, вопрошаю почти на грани отчаяния. Тут возникают, по крайней мере, три вопроса. Кому было необходимо выкрасть выброшенный на крышу шприц? Зачем это ему было необходимо? Кто мог знать, что самоубийца выбросил его именно туда? Прокурор дополняет меня. К тому же, может быть, что никто и не пытался выкрасть шприц, а просто хотел удостовериться, обнаружили ли мы его. В любом случае, одно несомненно. Тот, кто проник в опечатанную квартиру Кристиана Лукача, находился в его мансарде и во время самоубийства и собственными глазами видел, как самоубийца выбросил коробку со шприцем на крышу. Стоп! Перебивает наше размышление Григораш. Должен довести до вашего сведения еще один вывод экспертизы. Вы слишком увлеклись, иначе бы непременно сами догадались задать мне этот вопрос. Вы забыли об отпечатках пальцев на самой ампуле из-под морфия. Я делаю суровое лицо, словно мне нанесено личное оскорбление. Вы нам представили неполный отчет об экспертизе. Даже не обратив внимания на мое негодование, Григораш продолжает. Вы забыли об ампуле и об отпечатках пальцев, обнаруженных на ней. Вы забыли спросить у меня, отличаются ли отпечатки на коробке от отпечатков на ампуле. Так вот, довожу до вашего сведения, между ними нет ничего общего. Тут я уже и вовсе теряю над собой власть. Ну, дружил, Григораш, ну, спасибо. Как будто все, чем мы занимаемся, и так не преследует единственную цель доказать, что доктор Патрике прав, нацепив свой ярлык на труп Кристиана Лукача. А я и заслужил твою благодарность. Перебивает меня Григораш. Не я бы, так вы и не заметили бы сгоряча, что в своих рассуждениях опускаете важнейшие стороны вопроса. Тебе не терпится все решить, все разгадать одним махом. Ну так вот, отпечатки на ампуле доказывают неопровержимый факт. Кроме Кристиана Лукача в мансарде находился еще кто-то. К тому же, вспомните, доктор Патрике установил, что Лукач не мог сам себе сделать укол в то место, куда он был сделан. Все молчат. Это молчание длится так долго, что уже напоминает торжественно-траурную минуту молчания. В голове у меня все перепуталось, но не настолько, чтобы я уже и вовсе потерял нить расследования. Значит, у Кристиана Лукача был помощник, ставший затем свидетелем самоубийства? Самоубийство на виду у зрителей? Перед моим мысленным взором возникают двое — Петронелло Ставру и Лукреция Будеску. Кто же из них двоих участвовал в том, что произошло в мансарде? И я пересказываю коротко мой визит к бывшей возлюбленной Кристиана Лукача. «Как у нее пропал из сумки шприц?» — кричит пораженный этой новостью прокурор. «Я ее пригласил на сегодня сюда, чтобы предъявить ей для опознания коробку, найденную на крыше». «Тогда все ясно», — заключает повары. «Вот вам и зритель, которого мы искали. Даже в том случае, если Петронелло Ставро и опознает свой шприц, это ни в коей мере не прояснит, почему на коробке обнаружены отпечатки пальцев Кристиана Лукача. С обычной своей сдержанностью охлаждает наш пыл Григораш.